купить нож и большие стеклянные бусы жене. А можно корабль и не ждать, сесть на нарту и пуститься в далекий путь на Ирвидгер, в большое старинное селение у Элен, где живет торговец Карпентер, ставший почти своим человеком на берегу, потому что взял в жены эскимоску и прижил с ней детей. Торгует он хорошо, справедливо, и никогда не пытается всучить тундровому человеку ненужную вещь. Хорошая вещь, Винчестер, и не жаль за такое оружие вести белого человека в дальнюю даль, в Анадырь. Джон уже почти не видел измученного, разгоряченного лица Току. Сгущающаяся тьма заполнила тенью круг, очерченный густым росомашьим мехом Малахая. Идущий впереди Армоль громко покрикивал на собак, щелкал бичом. Невидимый Джону старый Орво тяжело и шумно дышал, то и дело присоединяясь к громким понуканиям Армоля. Вдруг собаки рванули, хотя нарты продолжали карабкаться по пологому подъему. Джон почувствовал, как под тяжестью подпрыгнувшего Орва застонали ременные крепления, но скорость нарастала. Вихрь снега, поднятого воткнутым между копыльями остолом, промчался Армоль. Он тормозил изо всей мочи, но собаки неслись так, словно и не было долгого дневного перехода по глубоким тундровым снегам. Послышались человеческие голоса, и на помощь к Орво кинулся незнакомец в длинном балахоне из оленьей замши. Он вцепился в баран, и нарта замедлила бег, пока не остановилась перед неведомо откуда возникшей ярангой. Превозмогая боль, Джон высунулся из своего укрытия и с любопытством огляделся. Яранга резко отличалась от береговой. Она была меньше, без деревянных стен. Крыша, сшитая из множества коротко стриженных оленьих шкур, переходила в стены и была прижата к земле большими камнями, а для крепости еще и плотно утоптана снегом. Над крышей торчал чистокол деревянных жердей и вился уютный теплый дымок. Это было стойбище оленьих чукчей. Джон слышал о них и даже видел одного оленевода в Энмане. Тот не решился подняться на палубу корабля и издали разглядывал белых людей, не скрывая ни своего любопытства, ни своего изумления. По-видимому, он немного боялся. А здесь оленные люди, перекинувшись несколькими словами с приезжими, тотчас окружили нарту Орво и уставились на Джона. Они громко переговаривались и бесцеремонно тыкали грязными пальцами в сторону белого человека, беспомощно сидящего на нарте. «Сидит, как мерзлый ворон! Щеки-то шерстью обросли, а усы-то совсем белые. Да просто заиндивели. Укутался ровно старуха. Отойдите, отойдите!» — прикрикнул Орва на самых настырных. Джон не понял ни единого слова, но почувствовал, что над ним насмехаются. Глухая злоба, подобно темной мути, поднималась у него в душе. Он зашевелился, разминая затекшие во время долгого сидения на нарте суставы, поднялся с нарты и встал на ноги. Он с трудом поверил самому себе, что может самостоятельно передвигаться. Это была такая радость, что он едва не испустил радостный крик. Сдержавшись, он лишь победоносно огляделся и сделал несколько шагов на ослабевших, все еще дрожащих ногах. «Глядите!»